Михаил Арцебашев, братья Аримафейские. Михаил Петрович Арцебашев, 1878-1927 годы. Усердием так называемой демократической критики Арцебашев еще молодым писателем приобрел ярлык порнографа и аморалиста. Только теперь, обратившись к его охайным текстам, мы обнаруживаем в них тонкий психологизм, самобытность взгляда, независимость суждений и веру в человеческое достоинство. Наконец, стилевые поиски, все то, что присуще лишь писателям от природы. Рассказ печатается по изданию Арцебашев «Тени утра», роман, повести, рассказы. Москва, 1990 год. Страница 503-514. Составитель, подготовка текста, вступительная статья и примечания Никоненко. Во всех четырех канонических Евангелиях рассказывается об ученике Иисуса Христа, богатом и знатном Иосифе из города Аримафеи, просившего Пилата отдать тело учителя для погребения. Глава первая. Когда ярко развернулась желтая полоса заката и черным стал крест, на котором повисло уже безжизненное тело, когда шумными и непонятными толпами, тревожно чернея в быстрых сумерках, поспешно стал расходиться народ, когда возле креста, как шакалы у трупа, появились чьи-то робкие тени, тогда только Иосиф покинул свое место и, накрыв голову плащом в знак ужаса и горя, медленно удалился. В грязных и тесных предместьях города уже зажигались огни, и здесь казалось темнее, чем на голых вершинах. В крикливой игре света и тени, в узких кривых переулках, полных чада и остывающей пыли, на плоских кровлях домов, в садах и дворах озабоченно сновали люди. Они расплывались в сумраке, ярко вырисовывались перед освещенными дверями, сходились в кучки, расходились как бы в ссоре, стремительно жестикулировали, кричали, смеялись и ругались. Можно было подумать, что ничего не было, что ни на один миг не прерывалась вечная крикливая суета купли, продажи, обжорства, поцелуев и драк. С отчаянием в помертвелой душе, накрыв голову и стараясь не смотреть по сторонам, Иосиф шел по плоским камням, вытертым миллионами шагов. Слезы и гнев душили его. Он не мог понять, как глупый, жестокий и слепой народ в страхе и раскаянии не пал на землю, вопия в смятении: «Господи, прости нам!» Не ведали, что творили. Позорной смертью казнен величайший из пророков и лучший из людей. А они варят ужин, целуются со своими женами, бронятся за недоданную монету, за лишнюю меру навоза для удобрения своих виноградников. Погас мелькнувший свет, во мраке осталась заблудившаяся мысль человеческая. Еще темнее и зловещее стало на пути, по которому волей грозного Бога из века в век должны брести толпы людей со своими женами, детьми, скотами и жалким скарбом, со своими язвами и распрями. Мир опустел. Безрадостным и бессмысленным снова лежит он, как труп, брошенный в пыль у края дороги. А они кричат и суетятся в своих дымных переулках, мелькают в чаду очагов, смеются, ругаются, плачут и целуются. Отвращением сжималось сердце Иосифа. И еще ниже опустив голову, надвинув на глаза угол плаща, чтобы не видеть этого вздорного, глупого и ничтожного люда, он спускался из улицы в улицу, пересекая площади и рынки, и мимо мелькали дома, темные громады храма, ряды кипарисов, белых от пыли, и стройные колоннады римских дворцов. Шел точно бежал, а за ним, вытягиваясь и кривляясь на камнях мостовой, торопливо поспешала его длинная тощая тень. Тоненький серп месяца, трогательного и непонятного в своей вечной загадочной печали, блестел на синем мраморе холодного ночного неба. На одной из площадей в туманном свете месяца мимо Иосифа с топотом, криками и проклятиями пробежала черная толпа и быстро рассеялась в темных переулках. Не успел еще приостановившийся в тени Иосиф понять, в чем дело, как за углом послышались тяжкие мерные шаги, и, блестя при месяце тусклыми бликами мечей и щитов, как гром, сотрясая землю, быстро прошел отряд римских легионеров, преследуя, тесня и разгоняя толпу. Все это мелькнуло и исчезло, как лунное видение в мертвенно-тусклом свете месяца. Но Иосиф понял, что это разгоняет толпы немногочисленных сторонников Иисуса, о которых днем со страхом, теперь смешным, говорили, что они сделают попытку отбить осужденного. Этой попытки не было. Не удалась и попытка собраться перед дворцом Пилата, чтобы выразить ему свое негодование. Неподготовленные, бессильные и трусливые, они бежали под напором железных солдат, прятались в переулках и огородах, шепотом утешая друг друга, что их синяки и ссадины не пропадут даром. Иосиф был слишком благоразумен, чтобы не понимать бесполезности этих жалких потуг. Он знал, что сила не на их стороне, что стальная лавина сметет их с лица земли, и что в лучшем случае они просто погибнут. И потому еще утром Иосиф говорил многим, приходившим к нему: «Это безумно и малодушно. Вы погибнете, и бесполезна будет смерть ваша, как смерть скотов неразумных. Поднявший меч от меча и погибнет. Уйдите в дома свои и разнесите слово Иисусова в тайне, доколе не постигнет истину каждый человек в сердце своем. Тогда опустятся мечи, и свет воссияет над миром. Истинно говорю вам». И когда упрекали его в трусости и отступничестве, Иосиф не возражал им, сознавая правоту и истинную мудрость своих слов. Но странно, в то же время ему хотелось, чтобы толпы этих безумцев были больше, грознее, чтобы разразилось восстание и пролилась кровь. Как будто где-то в глубине души он надеялся, что мир, равнодушно смотревший на казнь Иисуса, содрогнется от крутой расправы с его жалкими последователями, и Пилат, стоявший лицом к лицу с истиной, поймет ужас содеянного, когда под колоннами его дворца соберутся кучки угрожающих голыми руками людей. Иосиф прекрасно понимал, что ничего не будет, что холодное сердце римлянина не дрогнет, толпы будут сметены и рассеяны. Но все же день находился в тревоге, выглядывал на улицу, выходя на кровлю, прислушиваясь, не доносится ли грозный рев толпы. И даже сам отпустил на площади многих слуг своих. И теперь он долго стоял в тени, смотрел из-под края плаща на опустевшую белую от пыли и месяца площадь и сердце его дрожало от бессильного гнева. Только приближение нового отряда легионеров, мощно сотрясавшего землю, заставило его поспешить в ближайшую улицу, чтобы в тени кипарисов незамеченным скрыться в своих благовонных садах. Страх гнал его с улиц, где он был только ничтожной песчинкой толпы, в дом свой, где он был хозяином над многими людьми и десятинами тучной, произрастающей плодами земли. В это время, если бы мог, в какое месиво крови, раздробленных костей и раздавленного мяса Иосиф превратил бы всех этих сытых патрициев, лукавых длиннобородых старейшин и тупых, вздутых стальными мускулами, закованных в железо солдат. Необлаченное в мысль жуткое сознание своей беспомощности рождало в его душе такую ненависть против торжествующей силы, что на мгновение он даже как будто забыл о смерти Иисуса. И только когда, мыв ноги от белой пыли площадей и переменив смятую в толпе одежду, он вышел на кровлю в сладком сознании безопасности своего дома и с высоты ее увидел безграничное море белеющих крыш и темных садов, затканных холодной дымкой месяца. Иосиф вновь с еще большей потрясающей силой понял всю громадность потери. Мировая тишина царила кругом. В неизмеримой вышине безмолвно и недвижимо горели звезды, а над ними, за пылью Млечного Пути, еще выше, еще дальше, еще непонятнее, чернел вечный мрак бесконечности. В мире лежала земля со своими садами и кровлями, дальними плоскогориями и туманными гранями. И не видно и не слышно было той суеты, которая, должно быть, еще жила в узких переулках города. Все казалось застывшим в торжественном покое, в сознании святости вечного бытия своего. Но Иосифу казалось, что он, маленький человечек с потрясенной душой, застывший в безмолвном отчаянии на краю высокой кровли над темным садом, один во всей вселенной видит, слышит и чувствует. И это было ужасно, и было в этом горделивое одиночество. Один он так чувствует и так мыслит. Лицо распятого вставало перед ним в колеблющемся мраке над краем бездны, колыхалось и плавало в ночи. Даже как будто где-то близко звучал его тихий голос, то кротко любовный, то полный карающего гнева, то грустный невыразимо, голос истинного, вдохновенного пророка. Иосиф с благоговением старался вспомнить все слова Иисуса, все мелочи его жизни, собирая их в памяти, как драгоценные обломки, чтобы сохранить в сердце своем, которое казалось ему достойным хранить святыню. И вспоминая, Иосиф как бы обращался к туманному образу, плавающему перед ним во мраке безмолвной ночи, говоря без слов: «Рави, о, как я понимаю и люблю тебя! Ты не ошибся, доверив мне мысли и слова свои. Я сохраню их в сердце и, умирая, передам детям моим, чтобы не погибла память о тебе. Ты видишь, какую кровавую скорбью полно сердце мое. Может ли кто так любить тебя? Рави, Рави! Зачем отдался ты в руки врагов? Зачем пошел навстречу слепым, чтобы, обратившись, растерзали тебя, Рави?» Восторг охватил Иосифа с силой потрясающей, почти невыносимой. Он неподвижно стоял на краю кровли, смотрел на далекие звезды, не видя их. И в душе его ширилось и росло что-то громадное, подымая на колеблющуюся высоту, где был почти весь ужас предчувствия подвига. И мгновениями ему хотелось броситься на площадь, вмешаться в толпы народа и кричать гулким голосом восторга и гнева: «Я с ним! Распните, убейте меня!» Ему уже представлялись кипящие толпой площади, грозный гул массы, зажженный словом. Что-то светлое, как знамя, подымалось над морем голов. Он чувствовал себя поднятым руками толпы. На волнах ее, исступленный и грозный, как судья, несся он к дворцам, откуда в страхе, с воплями и мольбами о пощаде во все стороны бежали сытые, гордые и жестокие сердца. Сладко замирало в груди Иосифа, и казалось ему, что сквозь гул толпы, вопли врагов, сквозь кровь и гром восстания, сквозь грохот разрушаемых капищ и величие нового храма, в облаках курений, возносящегося во славу Иисуса, благословляя, любовно и гордо смотрят на Него, наместника Своего, кроткие, непостижимые глаза распятого. Но когда казалось, что сердце разорвется от счастья и гордости, внезапно холод объял его. Железные ряды легионов встали перед ним. Жалкие и сметенные побежали толпы трусов. Неодолимые руки протянулись к нему, схватили за бороду, повлекли в пыли и грязи, бросили в тюрьму, где мрак и ужас пытки, били плетьми извивающееся обнаженное тело, тешились, заушали, и вот жалкий, изувеченный, скорченный в предсмертных муках, высоко поднимается его труп над землей на позорном кресте, под смех и свист той же глупой, жестокой и слепой толпы. Замерла душа Иосифа, задрожали его руки и ноги, глаза робко оглядели предательский мрак ночи. «Нет, я не пророк», — с горькой тоской сказал себе Иосиф. «Да и к чему послужила бы гибель моя? Нельзя сразу разрушить старый храм и в 3 дня воздвигнуть новый. Можно только погибнуть под обломками. И это неразумно перед Богом. Надо осторожно приготовлять почву для принятия семени нового, по капле переливать вино новое в мехи старые. И когда-нибудь слава Иисуса покроет мир». Юноша безумный бросается навстречу гибели своей, но муж разума идет путями мудрости. Глава 2. Кто-то поспешно подымался по каменным ступеням. Иосиф услышал стук сандалий и тревожное дыхание запыхавшегося человека. Вздрогнув, он обратил глаза ко входу и в сумраке узнал брата своего, Иакова. Иаков был запылен и бледен. На белом лице его, обросшем роскошной бородой, которой он гордился, горели возбужденные глаза. Он задыхался и весь дрожал от волнения, отчего ходили и колебались завитки его бороды. «Иосиф!» — крикнул он, едва ступивши на кровлю. «Что делаешь ты тут, когда не позволяют тело Иисуса снять со креста и хотят выставить его в течение 3 дней на потеху толпы? Я был у первосвященника, и он отказал мне и другим в погребении Иисуса. Они выбросят его на дорогу, и собаки растащат в пыли кости его. А ты стоишь тут и предаешься унынию. Ты, которого так любил он. Иаков стремительно размахивал руками, кричал и топал ногами, как бы в гневе. Но в голосе его звучала та нежная любовь, то уважение, которое с детства воедино связывали братьев. Он знал, что для Иосифа это только слабость, не свойственная его великому сердцу. На мгновение Иосиф опустил голову, подавленный упреками, растерянный и виноватый. Как мог он предаться слабости и унынию, когда тело Иисуса еще не предано погребению? Это прежде и выше всего. Надо бежать, просить, требовать. Он просто ослабел под бременем горя. С любовью и уважением посмотрел он на брата своего Иакова, сделавшего то, что должен был сделать он, пока он предавался плачу и сетованиям. И сразу нечто озарило упавшую душу его. Невыполнимые мечты исчезли, и пустота душевной заполнилась возможным, прекрасным и достижимым. Мгновение он молчал, собираясь силами, и, точно найдя путь открытый, широкий и светлый, радостно воскликнул: «Идем! Это первый долг наш перед ним. Мы не дадим врагам и убийцам глубиться над его телом. Да не упрекнут нас, что мы покинули его». И, обратившись с решительным, просветленным лицом к брату своему, спросил грозно, как власть имеющий: «Где ученики его?» Иаков растерянно развел руками. Возбуждение его прошло, точно теперь он все передал на руки Иосифа и тем исполнил долг свой. Природная вялость охватила его, как будто все силы он растратил в метаниях от Анны к Каиафе и другим. Иоанн был у креста с матерью его. Остальные разбежались, еще когда воины схватили его в саду, и никто не видел их. «Да?» — горько спросил Иосиф. «А старейшины восточной части, которые любили его, видел ли Ассию из Вифлеема или Никодима нашего?» Иаков махнул обеими руками. «Жалкие трусы!» — с гневом крикнул Иосиф. «И этим людям доверял Иисус. Как мог он выносить их рабские лица? Оставим же трусам праздновать их трусость. Мы сами пойдем к Пилату и убедим его не возбуждать волнений среди народа. Он умен, ему чужды наши религиозные распри, и как образованный человек он не может в глубине души сочувствовать этим трусливым шакалам». Иаков смутился. Он трепетал перед этим холодным римлянином, страшился его железных солдат, его тюрем, куда по одному подозрению он бросал самых уважаемых граждан. «Думаешь ли ты, что Пилат, смешавший кровь галилеян с жертвами их, способен, — нерешительно начал он, но, подхваченный красотой найденного подвига в глубине души, не допуская, чтобы Пилат решился поднять руку на столь уважаемых людей, Иосиф укоризненно взглянул на брата. — Ты боишься? — медленно спросил он. Под бременем стыда Иаков упустил голову и стал растерянно поглаживать свою пышную бороду. «Тогда я пойду один», — сказал Иосиф, предчувствуя ответ. «Я иду с тобой», — стремительно кивнул Иаков. И в голосе его не было ни тени робости, ибо он привык идти за другими. С братской любовью Иосиф взглянул на брата своего.